Видение. За 2000 лет своего существования христианство превратилось в органическую часть культуры стран христианского мира, став одной из самых многочисленных и значимых мировых религий. Для целого ряда стран христианизация стала подлинным стимулом расцвета национального гения. Нравственные заповеди Евангелия так глубоко проникли в быт, уклад, общественное сознание христианских народов, что целиком слились с древнейшими архаичными традициями. Однако за последние два века, кажется, ни одна религия не понесла такого громадного урона от материализма и научного скептицизма, как христианство. И произошло это вовсе не от волевого решения властей, загоревшихся изменить религиозное воззрение масс на научную идеологию, как это было в нашей стране. Столь быстрое замещение «веры в Бога» слова в кавычках, на «веру в материю» слова в кавычках, началось еще в XVIII веке под стремительным натиском науки. Конфликт между знанием и верой, наукой и религией в христианских странах приобрел невиданный размах. А наука, сотни лет пребывавшая на роли «служанки богословия», слова в кавычках, в конце концов заняла место низвергнутого фаворита. Но способно ли какое общество существовать без религии, и есть ли у него перспективы на будущее? Иными словами, фатально ли противостояние между умом и сердцем, разумом и верой, или, возможно, их созидательное сотрудничество? Отвечая на этот вопрос, сегодня приходится учитывать множество новых реалий, в том числе новые духовные учения XX века, а также широкую публикацию переводов древних текстов индуистской, даосской, буддийской философии. Особое значение имеют и материалы знаменитых археологических открытий, касающиеся ветхозаветной и новозаветной истории, то есть затрагивающие самую сердцевину христианства – учение Церкви о земной жизни Иисуса Христа, как она представлена в Новом Завете. Надо заметить, что книги, вошедшие в канонический состав Нового Завета, 4 Евангелия, Деяния апостолов, 21 послание апостолов и Апокалипсис апостола Иоанна, отбирались Церковью из огромного количества аналогичной литературы, признанной в результате апокрифической тайной, в ожесточенной полемике и спорах. Процесс этот длился вплоть до IV века, и в его ходе многие апокрифические сочинения были уничтожены. Уцелевшие апокрифы и фрагменты из них были изучены и проанализированы историками и источниковедами, поставив ряд вопросов, касающихся жизни и учения исторического Иисуса Христа. Обнаруженные в середине XX века в Кумране древние документы опять заставляют обратиться к личности Иисуса Христа, попытаться выяснить, какова была его жизнь и учение по независимым от церкви источникам. В этой книге мы не касаемся вопроса о божественности Иисуса Христа, это дело богословов. Мы пытаемся восстановить земную жизнь Иисуса человека. Было бы неверно расценивать эту книгу как очередную нападку на христианскую веру. Напротив, мы надеемся упредить возможный поток недружественной пропаганды, который может обрушиться в случае ошибочной трактовки уже состоявшихся и еще ожидаемых научных открытий. В меру своих возможностей мы постараемся ответить на непростые вопросы, которые, если их оставить без ответа, могут привести к катастрофическим последствиям.